соседству твой глаз. Ты сидишь у окна, ты сидишь у окна. Как обидно, что нас разделяет стена, разделяет стена. Перемена мала, я смолчу, как всегда. Очень плохи дела, вот какая беда. Перемена мала, я смолчу, как всегда. Очень плохи дела, вот какая беда. Мы с тобою идем после школы вдвоем, после школы вдвоем. Но молчание стена между нами видна, между нами видна. Я забыл все слова, что берег для тебя. Очень плохи дела, хуже день ото дня. Я забыл все слова, что берег для тебя. Очень плохи дела, хуже день ото дня. А в часы вечеров стены наших домов, стены наших домов станут новой стеной между мной и тобой, между мной и тобой. Сразу столько преград не встречал никогда, но пути нет назад, вот какая беда. Сразу столько преград не встречал никогда, но пути нет назад, вот какая беда. Сразу столько преград не встречал никогда, но пути нет назад, вот какая беда. Сразу столько преград не встречал никогда, но пути нет назад, вот какая беда.